Глава 13. «Она становится все сильней», — заявил Пит. «Мы сидели в поле на траве, рядом с шатром Глинды, и ели яичницу с беконом. Вероятно, внутри палатки волшебница может слышать каждое наше слово, поэтому есть на улице казалось безопасней. Так что мы устроили милый пикничок, пока весь мир летел в тартарары». «Кто?» — спросила я. «Глинда. Она с самого начала была весьма могущественна. Не заметила сегодня никакой разницы». «Не Глинда», — угрюмо отозвался Пит. «Она. Озма». Я замолчала. «Какая польза во всей магии мира, если ты не можешь или не будешь пользоваться ей? Пока я еще не видела ни единого доказательства так называемой силы Озмы, но, судя по выражению лица Пита, могла с уверенностью сказать, о чем бы он ни говорил, радости это не приносило». «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась я у него. Пит слопал последний кусочек бекона и отставил тарелку в сторону в траву. Стоило только отпустить блюдо, как оно пропало в облаке блесток. «Ну, скажем, больше мне не удается вот так пользоваться телом», — пояснил он, поднявшись и с тоской глядя на горный хребет вдали. «Раньше, когда я мог контролировать ситуацию, то выдавалось по меньшей мере 6 часов, а порой и больше, до возвращения Озмы. Никогда точно не знал почему, но думаю, это как-то связано с Дороти. Она никогда не слышала обо мне, но почему-то, когда отвлекалась или была довольно далеко, все становилось проще. Теперь Дороти исчезла, а Озма стала сильна, как никогда. Совершенно бессмысленно». «Я бы так не сказала, потому что как раз находила смысл в таком развитии событий. Если страна Оз начала набирать силы, после того, как колдуньи перекрыли каналы, по которым выкачивалась из земли магия, само собой разумеется, что и Озма тоже стала сильней. Это объясняет и то, почему в последнее время она кажется менее отсутствующей. Хотелось бы, чтобы нам не приходилось волноваться о ней», — проговорила я в попытке разрядить обстановку. «Ты не такая головная боль, как она. К тому же умеешь драться. А Озма просто стоит на месте и... ну, ты знаешь». Не упомянула я лишь о том, что, возможно, лучше будет, если в ближайшее время Озма появится. Если этого не произойдет, скорее всего, придется вызвать ее искусственным путем, нравится мне это или нет. Это не Пит, а Озма была зациклена на мысли, которую ей внушила Момби, и должна была отвести меня к многоцветке. Мне нужна была Озма. Не он. Но не страшно. Пару минут можно и подождать». «Думаешь, Глинда сказала правду?» — спросил Пит. «О том, что Орден хочет восстановить истинную сущность Озмы. Я даже, пожалуй, знаю, зачем им это. Она королева. Вернуть ее к власти — еще один шаг на пути избавления от Дороти. Но что случится со мной, если Озме станет лучше? Значит ли это, что я навеки окажусь заперт, как было до возвращения Дороти? А что, если на этот раз меня просто не станет?» «Нет», — выпалила я. «Это же Глинда, помнишь? Нельзя верить ни единому ее слову. Эта ведьма хочет, чтобы ты переметнулся на ее сторону, а она потом возьмет и передаст тебя прямо в руки Дороти». «Скорее всего», — согласился Пит, но в голосе его слышалось сомнение. «Но как мы можем знать наверняка?» «Потому что Глинда лжет», — заявила я. «Она всегда лжет». Но, сказав это, я задумалась, а была ли честна сама? «С Питом?» «С собой?» «В смысле, да, я знаю, что права насчет Глинды. Она мерзкая манипуляторша, готовая использовать любое твое сомнение, чтобы обхитрить тебя. Однако это не означает, что она всегда лжет. И до этого момента я как-то не задумывалась всерьез о заданных Питом вопросах. но, может, в его словах действительно что-то есть? «Все будет в порядке», — уверила я, стараясь побороть чувство вины. «Ты не позволишь им этого сделать?» «Правда? Ты присмотришь за мной?» Пит внимательно смотрел на меня, словно чувствовал малейшее мое сомнение. «Конечно», — сказала я в ответ. «Я действительно хотела этого. Слушай, я знаю, что Глинда лгунья», — продолжил Пит. «Но, видишь ли, часть ее слов была правдива. О том, как расточительно так жить и как это отвратительно. Я столько всего уже упустил. Ты даже не представляешь, как тебе повезло». «О да, конечно», — фыркнула я в ответ. «Мне нереально везет. Только посмотри на меня. Живу тут шикарной жизнью». Подул легкий теплый ветерок, взъерошив волосы Пита, и он нахмурился. В выражении его лица скрывался миллион разных ответов. А среди них: «Ой, ну не начинай!» И «Ты действительно не имеешь ни малейшего понятия?» «Я никогда не перестану это ценить», — сказал он вслух, с наслаждением подставляя лицо солнцу и прикрывая глаза. «Просто иметь шанс стоять вот так и дышать воздухом. Тебе тоже стоит помнить об этом. Подумай обо всем, что ты уже успела сделать, обо всем, что еще предстоит. Возможно, бывает и лучше, но у тебя есть жизнь. Вот она рядом, ждет, когда ты возьмешь ее. Могло быть и хуже». Слишком поздно я поняла, насколько эгоистичной должно быть казалось. «Ты прав», — сказала я, тоже подымаясь. «Прости». Я отставила тарелку в сторону, наблюдая, как она исчезает, подобно блюду Пита, и вдруг задумалась. «А куда она делась?» «Попала на чистку в какое-то магическое посудомоечное измерение? Или просто перестала существовать?» «Чем больше я узнаю о магии, тем больше появляется вопросов. Но сейчас я решила выбросить это из головы и взяла Пита за руку. Мы просто стояли и смотрели на страну Оз. Кроме всего зла, существующего здесь, в ней есть и столько хорошего. Несмотря ни на что, Оз — страна света и магии, и мы нашли путь к самому ее сердцу. Не знаю, откуда появилась эта мысль. Пожалуй, такое настроение навевали ковер полевых цветов, раскинувшийся вокруг нас, и темнеющие вдалеке горы. Ветер, солнце, неожиданное беспричинное чувство, что все будет хорошо. Может, дело было в словах Пита о том, что нужно ценить то, что имеешь? А может, виной тот факт, что я даже не представляла, куда заведет нас будущее? Что мне еще нужно? Почему я вообще хотела чего-то большего? Впрочем, я просто была на взводе от первой дозы кофеина за долгие месяцы. Какой бы ни оказалась причина, в тот момент мне было плевать на приличие. И я поцеловала его. Потому что... А почему бы нет? Кожа Пита пахла мылом и сандаловым деревом. Губы были мягкими, но он отстранился от меня, глядя распахнутыми от удивления глазами. Щеки мои покраснели. «Вот черт!» «Прости!» — пробормотала я, попятившись в смущении. «Нет, все нормально!» — успокоил он меня. «Просто ни с того ни с сего Пит засмеялся». «Я просто подумала...» — начала я заикаться. «То есть, наверное, я просто подумала, знаешь, раз ты сказал, что никогда...» «Эми!» — лишь сказал он и снова упал на траву. Затем со странной удивленной усмешкой, словно не мог поверить в происходящее, смахнул прядь с лица. Когда Пит вновь рассмеялся, я почувствовала себя несколько уязвленной. «Не думаю, что это было настолько смешно», — сказала я. Пит снова захохотал. «Нет же! Дело не в этом. Я был бы не против кого-нибудь поцеловать. Например, тебя, если бы все было иначе. Но знаешь, я не хочу целоваться только ради самого процесса. Когда это случится, я хочу, чтобы поцелуй для меня что-то значил. Я думал, ты знаешь». «Подожди», — прервала я. «Знаю что». «Слушай, есть ты, и ты — источник неприятностей. Если б я увлекался девчонками, то наверняка влюбился бы в тебя. Но я не увлекаюсь даже такими классными девушками, как ты». «То есть?» Уверенно, завертевшиеся в моей голове шестеренки были видны невооруженным глазом. «Пожалуй», — Пит пожал плечами. «То есть я не уверен, но скорее всего». «Ой!» И так я была слегка ошарашена. Я никогда не думала, что Пит может быть геем. «Не знаю, с чего я решил, что ты в курсе. Я ведь не говорил тебе. Я, правда, ни разу об этом даже не задумывалась. Но стоило ему только признаться, и все встало на свои места. Мы с таким красивым парнем, как он, столько времени провели вместе, и вечно между нами было расстояние, которого я никак не могла преодолеть. Теперь я точно знаю, почему». «Да даже если бы было бы иначе», — продолжал Пит, — «разве это имело бы значение? У меня есть ощущение, что тебе уже нравится кто-то другой, так что это даже к лучшему». «Я прав?» «Наверное», — согласилась я. «Только окажи мне одну услугу, ладно?» «Конечно», — отозвался он. «Какую?» «Когда ты здесь, следи за мной. В смысле, когда можешь видеть меня». Пит наклонил голову, и прядь волос упала ему на лицо. «Что ты имеешь в виду?» «Ну...» Я замолчала, не желая показывать, что я в действительности боюсь. «Я имею в виду, если посчитаешь, что я уже готова сделать что-нибудь. Ну, ты знаешь, пугающее. Если ты где-то поблизости и увидишь, что я сама не своя, постарайся дать сигнал или остановить. Сделай что угодно». «Хорошо», — Пит, понимающе кивнул. «Если буду в силах, то обязательно. Но ты тоже должна приглядывать за мной. Не позволяй им что-либо сделать со мной». «Обещаю», — сказала я в надежде, что смогу выполнить обещание. Я хотела еще так много всего спросить, но было слишком поздно. Тело Пита содрогнулось, он скорчился от боли и запрокинул голову, с трудом сглотнул. «Предупреждаю», — выдавил он. «Она снова хочет выйти наружу. Я пошел. Надеюсь, я скоро тебя увижу. Нам есть о чем поговорить. Но я не знаю. Не уверен, что после этого раза все будет так же легко. Она изменилась и с этого момента собирается бороться до последнего. Поверь мне». Как по команде, лицо его начало меняться. Казалось, будто Озма и Пит сражаются друг с другом, чтобы занять одно и то же место в пространстве. Кожа Пита заребила, когда принцесса изо всех сил постаралась выбраться. Его руки и ноги начали то увеличиваться, то уменьшаться. Лицо Пита постоянно изменялось, то становясь личиком Озмы, то его собственным, а порой чем-то средним между ними. Пит закричал, схватился за голову, а потом исчез, и на его месте оказалась Озма, суровая и непоколебимая. Она одарила меня быстрым оценивающим взглядом, вздернула голову и подняла брови. Губы принцессы были плотно сжаты. Это пугало. Она зла на меня? Винит за то, что вновь вытащила наружу Пита? Неважно. Приятно отдохнуть какое-то время. Но теперь пора в путь. Я, правда, не знала, как складывать шатер, но оказалось, волноваться об этом не нужно. Когда я решила, что нам пора двигаться дальше, шатер словно сам все понял. Он рухнул вниз, будто я отдала ему команду вслух, и сам сложился в маленький аккуратный кружевной квадратик, который я запихнула в задний карман шорт. «Понимаю. Опасно снова пользоваться им. Но не могу же я просто взять и бросить его». Озма покружилась в поисках нового направления, а потом пустилась в путь. По крайней мере, она до сих пор зациклена на одной лишь цели. То паучье заклинание действительно работает. Она двигалась осторожно и целенаправленно, но медленно. Через каждые несколько шагов принцесса замирала, оглядывалась и меняла направление. Наконец, найдя участок посреди поля, в паре шагов от того места, где мы начали путь, она остановилась, обошла его кругом, словно бы оценивая, и опустилась на колени на землю. Я наблюдала за происходящим, остановившись на почтительном расстоянии. Стоя на коленях, принцесса осторожно провела руками по траве, касаясь кончиками пальцев каждого листика. Потом она обратила внимание на цветы и принялась изучать их. Я придвинулась поближе, пытаясь разглядеть, что именно делает Озма. На поле росли исключительно лиловые цветы всевозможных оттенков, но занятой поисками принцессе удалось найти и другие. Отыскав бутоны нужного цвета, Озма принялась срывать их. Первым оказался маленький красный цветочек, за ним последовал странный ярко-синий цветок с узкими спиралевидными лепестками, потом фиолетовый крокус и желтый лютик, и, наконец, в руках Озмы оказался крошечный букетик, представляющий все четыре цвета страны Оз. Принцесса поднялась, прижимая букетик к груди, лизнула указательный палец свободной руки и подняла его в воздух. Она повернулась по часовой стрелке, затем против часовой, определяя, откуда дует ветер, а потом замерла. Я ощутила, как заколола ниже затылка, когда из-за спины без какой-либо причины вдруг налетел порыв ветра. В тот же момент Озма подбросила цветы в воздух, наблюдая, как ветер подхватывает их и уносит все дальше и дальше. Озма была неподвижна. Спустя секунду в траве у ее ног возник кирпич. Потом еще один и еще. Каждый новый кирпич расцветал перед принцессой, словно цветок в ускоренном видео. Они появлялись сперва медленно, а потом все быстрее, и если сперва кирпичи казались разрозненными, то теперь начала складываться общая картина. Дорога. И она была желтой. Озма ступила на тропинку, начиная следующую часть нашего приключения. «Следуй!» — позвала она. И я последовала. Не за Озмой, а за самой дорогой. Теперь мы с принцессой шли вместе плечом к плечу по крутому извилистому пути, ведущему нас в горы.